Глава 26. Слежка за мисс Флинт. Вернувшись в доки, Флафанора и Вега заметили, что все ведьмы одеты по-дурацки и явно недовольны. «Это последний писк моды в далекой Туфляндии, хотя я даже не знаю, где она находится. И ничего не поделаешь. И Гехуф приказала всем одеваться только так», — проворчала одна из местных, поправляя носки на ушах. Засмеявшись, Флафанора прицепила шляпу к поясу, повесила на одно ухо туфлю и задрала платье к самой шее. «Что смотришь?» — улыбнулась она Веге. «Придется одеваться по туфлянской моде. Таков закон». Вега щелкнула пальцами. Колготки сами собой сползли с ее ног и натянулись ей на голову. «Так пойдет?» — спросила она у подруги сквозь зубы. Флафанора расхохоталась. «Знаете, девочки», — начала вдруг Френ, «я бы с радостью и дальше вам помогала в поисках. Но, увы, мне придется вас оставить на некоторое время. Меня ждут на съемках каждой крошки по крошке. Я же не могу подвести своих фанатов. Если я не явлюсь, будет страшный скандал». Вега кивнула. «Да-да, мы все понимаем». «Я вернусь, как только смогу», — пообещала фея и умчалась прочь. «Не торопись», — прокричала ей вслед Флафанора. Девочки решили проследить за мисс Флинт в надежде обнаружить какую-то зацепку. Был четверг, время обеда. Как и говорила старушка со скал, мисс Флинт была в закусочной кусь-кусь и ела ролл старая корга. Кот сидел у ее ног. Вега в жизни не видела таких тощих и злющих котов. 4 часа спустя Вега и Флафанора все еще продолжали слежку. Они спрятались у магазина и то и дело заглядывали в окошко. Вега зевала. Мисс Флинт вставляла куклам глаза, подрезала волосы, приклеивала пальцы. Свет в магазине был очень тусклым. По стенам танцевали тени кукол и огромная тень самой мисс Флинт с ее длинным, крючковатым носом. «Она все делает, как обычно», — шепнула Вега подруге. Обе уже начали терять надежду. «Может, она тут совсем ни при чем?» — протянула Флафанора. «Может, Пегги просто хотела купить у нее куклу?» Наконец, рабочий день кончился. Мисс Флинт закрыла магазин и прошла 16 шагов до своего дома. Любимый ёршик бежал рядышком. Вега с Флафанорой решили подождать за углом. Они принялись за сэндвичи, которые купили в кусь-кусе. «Неплохие сэндвичи», — заметила Флафанора. «А что это такое зеленое?» «Плесень», — отозвалась Вега. «Фу!» — вскричала Флафанора и выплюнула кусок. Выглянув из-за угла, Вега посмотрела на главную улицу. Пегги действительно сделала много хорошего для доков. Дома из туфель выглядели просто отлично. «Сейчас мы снесем все ваши дома туфли!» — послышался знакомый голос. «Это ведь не она, правда?» — спросила Флафанора. Эгги Хуф шла по улице, а Фелисити Бет летела над ней. Обе то и дело щелкали пальцами, и хорошенькие дома из туфель растворялись в воздухе. «Но это мой дом!» — воскликнула какая-то ведьма. Ее дом пропал, и все вещи — диваны, шкафы, шторы — посыпались прямо ей на голову. «Надеюсь, моя кошка не исчезла!» — кричала другая. «Исчезла!» — ухмыльнулась Фелисити. «Нам надо где-то спрятаться!» — прошептала Вега. «И поскорее!» Фелисити Бет как раз подлетела к углу дома, за которым притаились Вега с Флафанорой, и вдруг замерла и стала принюхиваться. «Давай сюда!» — прошипела Вега. Схватив подругу за руку, она метнулась в ближайшую дверь и тут же ухнула в какую-то вязкую жижу. «Так вот где хранят заплесневевший джем, из которого потом делают корм для кошек!» — заметила она, барахтаясь в вонючей жиже, и поспешно зажала рот Флафаноре, чтобы Фелисити Бет не услышала ее виск.